Рубежник 1. Лаки. Глава 1. Ярослав Логачев. 18 марта 2352 года поехал. С высоты 1,5 километров бизнес-центр с говорящим названием Алкавка Пал-Шамалуи казался звездочкой, прервавшей падение с ночного неба, чтобы повиснуть над центральной частью Алхадика Алдиба Парк. Нет, эта звезда не слепила ни днем, ни ночью и не сжигала флайера, подлетающие к ее фотосфере. Однако мощнейший стационарный генератор маскировочного поля вместе с целым кластером эскинов последнего поколения, прячущие от досужих взглядов это здание, создавали до нельзя реалистичную иллюзию процессов, протекающих на поверхности звезды спектрального класса К4, что вот уже почти 3 десятилетия привлекало на Фуджейру-3 ценителей современной архитектуры. А это, в свою очередь, страшно радовало владельцев шедевра, ведь шедевр архитектуры приносил им деньги даже одним фактом своего существования. Как наименее состоятельная часть местных ценителей прекрасного расставалась со своими кровными, любуясь бизнес-центром во время пешеходных прогулок по дорожкам парка, покупая сувениры и оплачивая штрафы за несанкционированные съемки. Те, кто мог позволить себе траты посерьезнее, выбрасывал деньги за возможность полетать вокруг звезды севера в комфортабельных экскурсионных флайерах, двигающихся по строго определенным воздушным коридорам, и законно отснять полноценный фильм. А местной аристократии и деловой элите разрешалось прибывать к зданию на собственных лимузинах. Правда, при входе в ближнюю зону Аль-Кахаба Эль-Шимали управление бронированными машинами перехватывало местное СУФ, так как свободные полеты в радиусе 10 километров от этого объекта были запрещены. Впрочем, недовольных не было, вероятнее всего, потому, что большая часть лиц последней категории прилетала в Алхадика Алдиба Парк отнюдь не за эстетическим удовольствием. В звезде севера находился головной офис Айши, одной из крупнейших торговых империй халифата, названный основателем в честь любимой жены пророка Мухаммеда. Соответственно, еженедельно проводились аукционы, на которых гости со всего халифата щекотали себе нервы, сражаясь с себе подобными за право выкупить красивейших девственниц Галактического Союза. И, победив в упорной борьбе, гордо уводили добычу в комфортабельные номера нижних этажей, чтобы насладиться покупкой и, одновременно, продемонстрировать остальным неудачникам свою финансовую состоятельность и мужество. Надо ли говорить, что мы, Логачевы, висящие в атмосфере Фуджейры в 1,5 километрах звезды, все, как один, дырези в глазах вглядывались в каждый лимузин, ныряющий в буйство иллюзорных протуберанцев, и впечатывали в память марку, цвет и особенности выхлопа его двигателей. Хотя вру, рези в глазах не было и быть не могло, весь экипаж малого разведчика «Буян», начиная с пилота и заканчивая мною, наблюдал за воздушным движением в парке с помощью МДР соответственно, получал адаптированную и абсолютно безопасную картинку с оптических сенсоров корабля. А что еще нам оставалось делать, если в общем канале стояла мертвая тишина, ненависть к людоловам, торговцам живым товаром и покупателям наших соотечественниц жгла душу каленым железом, а запланированный визит вежливости все никак не начинался. Не знаю, как другие, а я перебивал злое предвкушение любимым хобби, планированием каверс. Только, в этот раз, очень недобрых. Используя оптический умножитель, разглядывал парковые дорожки, то и дело ныряющие под своды высоченных деревьев, уютные полянки, поросшие густой ярко-зеленой травой, и многочисленные смотровые площадки, отмечал на трехмерной модели каждый обнаруженный датчик СКН и вписывал во все усложняющуюся виртуальную модель сюрприз за сюрпризом. Благо проблем с фантазией такого рода не знал лет, эдак с 8. Ну и, конечно же, дергался. Но так, слегка, несмотря на то, что этот визит вежливости был у меня аж 11-м, первые 10 я, в основном, изображал мальчика на побегушках. В смысле, последовательно и очень добросовестно нарабатывал практические навыки использования аппаратуры РЭП, изображал второй номер снайперской поры, караулил пути отхода и так далее, благодаря чему и получил шанс перебраться из группы обеспечения в боевую, увы, все еще стажером. Тем не менее, радовался так, что не передать словами, но держал и чувства, и фантазию в ежовых рукавицах. Поэтому на алую вспышку вокруг картинки, проецирующейся на линзу шлема, отреагировал одним из первых и сразу же подтвердил готовность ко всему на свете, после чего прикипел взглядом к крошечному окошку, демонстрирующему хмурое лицо дядьки Фрола. Кустистые брови одного из самых уважаемых членов рода жили привычной жизнью. Правое то и дело выгибалось вверх, сдвигая к линии роста волос несколько глубоких параллельных морщин, а левая совершенно независимо от первой то опускалась вниз, пряча под собой выцветший серо-синий глаз, то возвращалась на исходную. Потом ритм их движений резко изменился, и я расплылся в предвкушающей улыбке. Не зря, не прошло и 20 секунд, как обе брови патриарха замерли в диаметрально противоположных положениях, сплющенные ноздри неоднократно ломаного носа воинственно затрепетали, а квадратный подбородок, поросший седой щетиной, выдвинулся вперед. Трехминутная готовность, рявкнул в общий канал сам Самыч, вне всякого сомнения, прочитавший вердикт нашего патриарха так же легко, как и я, и наш буян, наконец, сорвался в не очень быстрое, зато абсолютно неотвратимое пике. С этого момента мне стало не до красот дебы и досужих фантазий. Дождавшись команды тактического координатора, я отлип от стенки трюма, переместился на участок пола, в модуле дополненной реальности полыхнувший зеленым, пробежал взглядом по пиктограммам состояния штурмового скафа, убедился, что все системы в порядке, и разблокировал реактивный ранец. Потом оглядел остальных бойцов основной группы, занявших свои места и застывших в неподвижности, и почувствовал легкий озноб. К счастью, в этот момент сам Самыч сдвинул вверх бронеплиту, и мне стало не до волнения. В широченном проеме полыхало алым, а значит, корабль уже висел в толще высококачественной голограммы. Темно-зеленый крест, показывающий точку в левой части парадного выхода, два ряда цифр и отдельный таймер, возникшие все на той же линзе, добили остатки неуверенности в себе, и я занялся привычным делом. Сначала подобрал нужный оттенок в программе визуализации планируемой мощности выхлопа реактивного ранца, дабы в момент активации получить требуемый импульс. Затем задал длительность этого самого импульса и синхронизировал таймера. Ну, и закончил подготовку к десантированию небольшим доворотом корпуса, после чего доложил о готовности и подобрался. А через несколько секунд краем глаза заметил старт первого скафа. Судя по разным паузам между стартами, сам Самыч сбрасывал нас в ручном режиме. Тем не менее, никакой разницы с выброской в имитаторе утки я не заметил, идеально подобранный импульс вбил меня практически в ту же точку, куда за мгновение до этого влетел бронебойный снаряд из бортовой скорострельной пушки и выбросил в кольцевой коридор 99-го этажа Звезды Севера. Повезло и с информацией о прочностных характеристиках внешнего остекления небоскреба, позаимствованной с официального сайта этого чуда архитектуры, благодаря ей скаф полностью погасил инерцию приблизительно в середине коридора, хотя мог превратить меня в кляксу на стене, и пусть ощущения от удара телом по трескающемуся бронестеклу были далеки от приятных, из боевого режима не выбили, я кинул взгляд на окно биосканера еще до того, как коснулся подошвами коврового покрытия пола, всадил две комбинированные иглы в единственного человека, обнаруженного в моем секторе ответственности, и, убедившись в том, что дежурный по этажу обзавелся сквозной дырой в грудной клетке и лишился головы, скользнул к двери ближайшего номера для VIP-персон, точнее, к терминалу СКД, а перед ним обломался чуть ли не до слез, хорошо знакомая арабская вязь во весь экран, да еще и выделенная зеленым цветом, однозначно свидетельствовала о том, что номер пуст. Нет, разумом я понимал, что вероятность наткнуться на одного из покупателей живого товара в понедельник, да еще и в 3:26 дня по локальному времени, исчезающе мала, и что порученное мне особо важное задание просто обязано быть предельно безопасным, но душа жаждала подвигов. Нет, вламываться внутрь, чтобы лично убедиться в отсутствии целей, я, конечно же, не стал. Вбивать кулак или приклад штурмового комплекса «Перун» в терминал или створку, чтобы что-нибудь тупо сломать, тем более, просто задавил в себе разочарованный вздох, отстрелил стайку микродронов, задал им одну из предустановленных программ действий и быстрым шагом двинулся в сторону лифтового холла, тыкаясь в каждую дверь. Убедившись в том, что гостей нет и в трех ближайших номерах, расстроился еще сильнее, перешел на бег, мазнул взглядом по терминалу следующего и не поверил своим глазам, увидев требование не беспокоить. Клапан нагрудного кармана расстегнулся сам собой. Точно так же, сам собой, выпрыгнул наружу внешний модуль тарана, и практически без моей помощи прилип прямо к ярко-красной вязи. Первые 10 секунд работы программы взломщика я даже не дышал. На 12-й, когда крошечный зеленый квадратик, появившийся в верхнем левом углу линзы шлема, вдруг превратился в отрезок и начал стремительно удлиняться, нервно облизал пересохшие губы, а после того, как перед глазами возникла анимированная пиктограмма, изобразившая разрушение крепостных ворот здоровенным заточенным бревном на огромных колесах. Пришел в себя и запоздало подал голос в общий канал. «Здесь Лаки, номер 9206 обитаем, работаю». Фиолетовый кантик вокруг окошка с лицом дядьки Фрола появился буквально через мгновение, и я, убедившись в том, что телеметрия с камер скафа и моих микродронов взята под сторонний контроль, сместился в сторону, привычно прикрывшись стеной от гипотетически возможных выстрелов из номера, ткнул пальцем в нужный сенсор и проводил взглядом облачко из микродронов, втянувшееся в стремительно расширяющуюся щель между дверью и косяком. Пока крошечные разведчики преодолевали коридор, мимикрировали под цвет шелковых обоев гостиной и разлетались по остальным помещениям, я отрешенно думал о том, что абсолютная изоляция каждого номера от остальной вселенной, вроде как гарантирующая клиентам звезды Севера стопроцентную конфиденциальность, является благом далеко не всегда. А еще мысленно посмеивался, представляя варианты правильной рекламы номеров для VIP-клиентов. Однако стоило одной из летающих крох добраться до спальни и дать картинку того, что в ней происходило, как из головы вымело все мысли до единой. Кажется, еще до того, как я ввел себе боевой коктейль, и кинуло меня в полумрак коридора, назвать спальней помещение, в котором собрались все обитатели этого номера, мог только конченый урод. Нет, кровать там действительно была, персон на 5-7, а еще присутствовал зеркальный потолок, высококлассная да с шелковые обои, картины, светильники под старину, резная мебель, ковер с длинным ворсом и еще тысяча тщательно подобранных мелочей, способных придать настоящий уют даже сырому подвалу. Однако оформление правой части помещения убивало наповал. На стальных стенах поблескивали точки фиксации конечностей в стиле стандартных полицейских пауков. На модерновом стеллаже в идеальном порядке располагались хирургические и столярные инструменты. В очаге с живым огнем обнаружилась система подачи зафиксированного тела, а для особо требовательных клиентов имелись заваленное назад многофункциональное кресло-трансформер и что-то вроде помеси высокотехнологического операционного стола с пыточным. Почему именно с пыточным? Да потому, что на нем оказалось распято девичье тело. Вернее, оно было зафиксировано прозрачными пластиковыми ремнями в положении, которая позволяла предсказать его ближайшее будущее и не давала ни единого шанса обмануться. Впрочем, обманываться, слыша то, что нес на редкость хорошо сложенный араб лет, эдак, 40, деловито пристраивающий к отведенной в сторону правой руке своей жертвы какую-то непонятную штуковину, было в принципе невозможно. Особенно сильно мне нравитесь вы, порубежницы. Поверь на слово, среднестатистическая девушка с любой планеты Новой Америки забывает обо всех своих принципах уже после поры затрещин и превращается в абсолютно аморфное существо, готовое на все ради минуты жизни без боли. А среди вас частенько встречаются настоящие дикие кошки, в принципе не умеющие сдаваться. Поэтому каждый час, проведенный с уроженкой вашей безумной планеты, на несколько порядков слаще и приятнее, чем месяц с какой-нибудь моделью с Нью-Вашингтона или Оклахомы. Вслушавшись в монолог этого ублюдка, я улучил миг, чтобы кинуть взгляд на лицо его жертвы и потерял дар речи. Девушка, которой грозила не самая приятная смерть, была совершенно спокойна. Более того, она смотрела на своего мучителя взглядом истинного бойца, готового воспользоваться любым, даже самым призрачным шансом на победу, не тратила силы на бесполезные рывки, уговоры или страхи и расслабленно ждала возможности. Нет, бросаться ей на помощь я и не подумал, задвинул лишние мысли куда подальше и продолжил готовиться к торжественной встрече с любителем самых буйных порубежниц по прежней программе. Что-то знакомое, задумчиво пробормотал дядька Фрол, а араб, закончивший возиться с непонятным предметом, удовлетворенно осклабился, подошел к стеллажу и потянулся к средней полке. Даже твой взгляд, это взгляд дикой кошки, не способной жить в неволе. Поэтому все время, пока я буду отрезать тебе руку аутентичной копией пилы, которой пользовались мастера пыток эпохи темных веков, ты, вероятнее всего, будешь пребывать в сознании, даря мне воистину невероятное удовольствие своей лютой ненавистью и неукротимой жаждой жизни. А Клаудия Романа, девушка, с которой я развлекался в позапрошлые выходные, отключилась еще до того, как зубья коснулись ее кожи. И это было Наста. Это шейх Аббас бин Анвар аль-Галиб, заорал Демьян Егорыч, и тут же затараторил. Один не лезь, он чрезвычайно опасен. Леший к тебе уже выдвигая, сука. С приказом он запоздал эдак секунды на полторы. В тот самый момент, как в общем канале раздалось имя урода с пилой, на сервер хакнутый DAS уже распаковался файл с одной из моих домашних заготовок. Три микродрона добрались до стартовых позиций и начали разгон, а реактивный ранец скафа был переведен в режим ручного управления. Так что следующую фразу можно было не произносить, завершив коротенький полет. Одна из почти невидимых крох со всей дури влетела в сенсор выключения верхнего света, а еще через 35 сотых секунды прямо за кроватью, в монолитной стене, начала открываться дверь. Кромешная тьма, воцарившаяся в помещении, ярко освещенный коридор и блики света на турелях тяжелого штурмового дроида «Титан», с равнодушием планетарного танка, превращающего полированный паркет в поцарапанные и потрескавшиеся дрова, заставили троицу арабов среагировать именно так, как требовалось мне. Соответственно, поворот голов в сторону иллюзорной опасности закончился в точном соответствии с планами. Три пары микродронов, мчащихся через всю спальню, скорректировали курс по лучам и к подсветке тактических комплексов моих противников влетели точно в расширенные зрачки и активировали режим самоуничтожения. Откровенно говоря, придумывая это шоу, я был непоколебимо уверен в том, что болевой шок от травматической ампутации глазных яблок сможет выключить кого угодно. И если бы не привычка работать с гарантией, вбиваемая в меня наставниками и программами УТК с самого детства, то в спальню я, вероятнее всего, заперся бы на расслабоне, а так вломился в нее с оружием на изготовку, причем в тот самый миг, когда выключилась иллюзия, и очень неприятно удивился. Телохранители шейха начали движение сразу после ослепления, да так резво, как будто оставались зрячими. К счастью, мой перун смотрел туда, куда надо, а я был собран и настроен на действие, так что прервал прыжок первого урода в начальной фазе траектории с двойным выстрелом в голову. Второго, судя по скорости реакции, успевшего принять боевой коктейль, достал на третьем, а очень профессиональном смещении. Правда, только один раз и лишь в плечо, но тут же остановил вращение тела еще парой крупнокалиберных комбинированных игл, и чуть не порвал себе связки в попытке довернуть ствол штурмового комплекса еще немного, чтобы помешать шейху уйти из жизни вместе с жертвой. Успел чудом, отстрелив правую руку этого урода за миг до того, как зубья пилы коснулись горла девчонки. А когда увидел, что отлетающая железка царапает ее подбородок, как-то почувствовал, что араб все равно не уймется, и окончательно озверел. Поэтому высадил в него четверть магазина, перебил ближнюю ногу, чтобы шейха повело в сторону, а затем лишил его остальных конечностей и превратил торс в кровавую кашу. Повелительный рык Егорыча услышал не сразу, ибо был вне себя, но когда вник в смысл услышанной фразы, активировал впрыск еще одной дозы боевого коктейля, пришел в себя и превратился в ураган. Первым делом выхватил из набедренных ножен штурмовой тесак с мономолекулярным лезвием, в два прыжка добрался до тушки шейха, отделил его голову от тела и метнул на кровать. Затем рассек ленты, фиксирующие жертву на пыточном столе, подхватил ее на руки и рванул все к той же кровати. Там освободился от ноши, вытряхнул ближайшую подушку из шелковой наволочки, запихал на ее место окровавленный трофей и, недолго думая, закрепил его на себе, вбив тесак в ножны прямо через ткань. Кинув взгляд на таймер, вывешенный большим начальством, похолодел, рыкнул на девчонку, заявившую, что она в полном порядке и способна передвигаться самостоятельно, закатал ее в покрывало, закинул на левое плечо и рванул к выходу. Бегом, так как время, выделенное на экстренную эвакуацию, уже подходило к концу, а через несколько мгновений, почти добравшись до гостиной, услышал вопль лешего: «Ну же, Лаки, живее! Эти твари уже на 88-м. Особой необходимости уходить в столь экстремальном режиме я не видел, так как был уверен, что наша группа, при желании, раскатает мчащийся к нам отряд в тоненький блин. Но на тревожные нотки, звучащие в голосе двоюродного брата, среагировал, как надо, и поддал еще. Когда вышел на финишную прямую и услышал команду Самсамыча, выстрелил в бронестекло, отделяющее кольцевой коридор от фотосферы звезды, перекинул живой груз с плеча на руки, прижал к плечу русую головенку и дал ровно 16% максимальной тяги на движки реактивного ранца. Для того, чтобы попасть в иллюзорный прямоугольник трюма Буяна, прячущегося под маскировочным полем, потребовалось 3 коррекции курса. И это при том, что весь полет длился чуть больше 4 секунд. Слава богу, 2 боевых коктейля разогнали сознание практически до предела, а фанатичная любовь к такого рода полетам помогла вовремя реагировать на получаемые вводные. Впрочем, даже так в широченный створ я влетел, можно сказать, очень приблизительно, чуть не отрубив себе нижние конечности, а краешек обпарили. Зато с торможением мне помогли. Крайне своевременный прыжок лешего подкрутил мое тело так, что в дальнюю часть трюма я унесся спиной вперед, а 4 последовательно отстреленные сети из полицейского метателя не дали влипнуть в переборку. Увы, расслабиться не получилось, и в этот момент не успел я ощутить под собой палубу, как в общем канале раздался рев первого пилота. До начала активного маневрирования 10 секунд. Держите девчонок, как хотите, а то убьются. Кто-то из старших, кажется, все тот же леший, пихнул наш сверток к ближайшей переборке, и я, воткнувшись в нее плечом, в темпе вальса влип боком в угол, образованный ею и палубой. А когда представил возможные последствия экстремальных маневров для тела, замотанного в одно покрывало, изобразил противоперегрузочный ложемент, в смысле, зафиксировал правой ладонью голову спасенной девчонки, прижал собой ее тело к стальной стене, затем придавил левое предплечье и левую голень к палубе и активировал магнитные захваты. А через мгновение, сообразив, что спасенная не слышит общего канала, а значит, не понимает, что ее ждет, торопливо откинул линзу шлема и затараторил: «Привет, красотка, сейчас нас немного потрясет. Круизная яхта рода Логачевых, билет на которую ты выиграла в лотерею, начинает раз. Немного, ха, серия эволюций, прервавшая объяснение и длившаяся 4.5 минуты, чуть не вытрясла из меня дух. А девушку, которую я изо всех сил пытался удержать на месте, наверное, превратила в кисель. В общем, сразу после завершения болтанки я постарался извиниться. Прости, если полет по этой части траектории оказался несколько жестковат. Увы, результаты нашего визита на Фуджейру-3 чем-то не понравились местным, и теперь мы вынуждены, как бы так помягче выразиться, делать ноги. К моему искреннему удивлению, девушка отреагировала на эту речь более чем адекватно. Ничего страшного, для этого маршрута условия просто великолепны, и я была бы счастлива услышать ваше имя, дабы от души поблагодарить как за помощь, позволившую воспользоваться результатами лотереи, так и за столь захватывающий трансфер. Логачев Ярослав Викта, начал, было, я, но вынужденно прервался на полуслове, так как сам Самыч опять начал крутить буян по каким-то безумным траекториям, и вынужденно молчал аж 8 минут 17 секунд, пока боевая машина сбивала слишком шустрых преследователей, отрывалась от чуть более медлительных и снова накрывалась кем-то сбитым маскировочным полем. Поэтому, услышав в общем канале голос Демьяна Егорыча, радостно продублировал его вынужденной спутнице. По уверениям командира, мы распрощались со всеми желающими нас проводить, с некоторыми, навсегда. Так что самая неприятная часть круиза уже позади. Здорово. Вымученно прохрипела она, сделала небольшую паузу и каким-то образом вернула голосу прежнюю бодрость. Сейчас я быстренько приду в себя и... Слышь, Лаки, ну ты и отжег. Гулкий бас лешего, раздавшийся из-за моей спины, заставил девушку замолчать, а меня превратиться в слух. Ведь таких ноток в голосе двоюродного брата я не слышал эдак года полтора, с тех пор, как Филька в рейде на Фуджейру-4 одним единственным выстрелом из тяжелого снайперского комплекса умудрился взорвать бронированный лимузин оптового покупателя живого товара, завалил самого жнеца с телохранителями, да еще и в одно рыло. А он чем-то знаменит? Заинтересованно спросил я и требовательно пошевелил плечами, намекая на то, что лежать замотанным в сети мне, как бы, слегка надоело. Леший расхохотался, чуть ли не до слез. Знаменит. Да за голову этого ублюдка назначено вознаграждение в 10 миллионов рублей. И оно висит уже не первый год. Вернее, висело, откуда-то издалека заухал Петрович. После чего, по своему обыкновению, решил просветить необразованную молодежь. Лет 12 тому назад этот урод приобрел очередную рабыню, девушку мичмана планетарной пехоты, похищенную людоловами во время краткосрочного отпуска. В то время Аббас был молод и излишне самоуверен, так что загрузил покупку в лимузин и доставил в родовое поместье. А она, идентифицировав охранные системы особняка и оценив уровень подготовки телохранителей шейха, пришла к выводу, что шансы на успешный побег равны нулю, и решила уйти из жизни так, как полагается настоящей порубежнице. Сделала вид, что покорилась судьбе, помогла шейху потерять голову от страсти, дождалась удобного момента и устроила ему вечер воздаяния. К сожалению, имплантат этого урода подал сигнал тревоги чуть раньше, чем ей хотелось бы, а телохранители и личный врач оказались слишком хорошими профессионалами. В результате девочку застрелили, а его откачали. По слухам, с очень большим трудом. В общем, с тех пор он два раза в месяц покупает, вернее, покупал самых непокорных пленниц, выбивал им зубы, отрезал руки и ноги, зашивал культи автодоками, а потом насиловал обрубки. Сутками. Причем не один, а в компании тех самых телохранителей, которых ты завалил. А можно без подробностей? Взбеленился я, сообразив, что слушаю этот рассказ не один, и не поверил собственным ушам, услышав совершенно спокойный голос несостоявшейся жертвы этой твари. «Ярослав Викторович, я в полном порядке. Более того, имею некоторое представление о привычках личности, от которой вы меня спасли». «О, черт!» — сконфуженно воскликнул Петрович, быстренько извинился и изменил стиль подачи информации. «В общем, насчитужница больше 300 замученных девушек, и в неофициальном рейтинге самых разыскиваемых потребителей живого товара он занимал второе место. Первые несколько часов разгона на борту «Буяна» творился жуткий бардак. Весь экипаж, кроме командира, первого пилота и дядьки Фрола, занимался спасенными соотечественницами. Принимал благодарности от более-менее адекватных, успокаивал тех, кто никак не мог поверить в чудесное спасение, кормил оголодавших, укладывал спать вымотанных морально и физически, собирал информацию о родных и так далее. Естественно, припахали и меня. Сначала я, как самый младший, носился по каютам, активируя терминалы ВСД и выдавая всем желающим средства личной гигиены, стандартное флотское белье, комбезы и легкую обувь. Потом таскал из трюма листы вспененного пластика и застилал им полы во всех четырех каютах, чтобы было куда прилечь спасенным. Обустроив последних нуждающихся, был отправлен помогать котяре. Точнее, провожать к единственной имеющейся на борту медкапсуле и обратно тех, кому в плену успели вживить маячки, рабские имплантаты и тому подобную дрянь. А когда закончил и с этим, унесся в трюм. Закатывать трофеи в прозрачный пластик. Ничего сложного в этом процессе не было, соответственно, уже минут через 15 я вытащил из вакуумного упаковщика восьмую голову, закинул ее в малый транспортный контейнер и активировал дроида-уборщика, чтобы уничтожить потеки крови на палубе. Особой необходимости дожидаться завершения этого действа не было, так что я доложил командиру о выполнении задания и был вызван в кают-компанию. К этому времени желудок уже напоминал о себе достаточно настойчиво, и в лифт я ворвался чуть ли не бегом. В таком же режиме пролетел считанные метры от кабинки до двери в помещение, в котором можно было чего-нибудь перехватить. А когда перешагнул через комингс и увидел лица старших родственников, вдруг почувствовал себя котенком, невесть как попавшим в вольер к бойцовым псам. Следующие несколько минут растянулись в вечность. Каждый Логачев, начиная с Лешего и заканчивая Демьяном Егорычем, считал своим долгом не только поздравить меня с боевым крещением и фантастическим призом, но и приложиться к плечу ладонью, по возможности, от всей души. А из-за того, что особо хилых среди них не было, к концу поздравлений оба плеча и спина превратились в один сплошной синяк. Впрочем, это нисколько не расстраивало. Я был по-настоящему счастлив, ибо случайное везение в разы подняло шансы на получение постоянного места в боевой группе. Увы, тон фразы, которой командир прервал это веселье, заставил подобраться и посерьезнить. А теперь ложка дегтя, без которой бочек меда не бывает. В кают-компании мгновенно стало тихо, и он, выдержав небольшую паузу, вперил тяжеленный взгляд мне в переносицу. Уничтожение шейха Аббаса и его верных псов – не только поступок, которым ты будешь гордиться до последних дней, но и самый первый шаг взрослой жизни. Да, именно взрослый. Твоя придумка с иллюзорной дверью, появившейся в глухой стене, равно, как и весьма своеобразная атака микродронами, не только позволили провести бой без единой серьезной ошибки и спасти обреченную девчонку, но и доказали, что в роду Логачевых вырос еще один настоящий воин, и теперь пришло время определиться с будущим. Я расплылся в счастливой улыбке. Как оказалось, зря, вместо того, чтобы предложить вожделенное место или хотя бы пообещать его в ближайшие месяцы, Он криво усмехнулся и бездумно потер пальцами еле видимую ниточку шрама на подбородке. Необъявленная война за нашу систему длится уже более 40 лет. В ней бывали победы и поражения, а тем количеством крови, которое пролито за эти годы, можно наполнить приличное озеро. Увы, нас значительно меньше, чем арабов, поэтому мы в основном защищаемся, а они нападают. Но теперь появилась неплохая возможность качнуть чащу весов в нашу пользу. Впрочем, начну издалека. Его никто не перебивал, поэтому я услышал лихорадочный перестук собственного сердца. А Егорыч, собравшись с мыслями, продолжил говорить. У шейха Аббаса 7 младших братьев и 9 сыновей, каждый из которых будет рыть землю в поисках убийцы наследника главы рода. Рыть по-настоящему, ведь успех в этом деле автоматически поднимет удачливого мстителя на несколько ступенек вверх как во внутреннем рейтинге рода, так и в глазах всего населения халифата. А дальше начинаются варианты. В первом, практически безопасном, мы отвезем спасенных девушек на так называемый курорт, сделаем им пластику и вернем родным в обновленном виде, затем растянем во времени и замаскируем процесс получения награды за уничтожение жнеца и, что самое главное, будем молчать о том, что его лишил жизни один из Логачевых. А во втором намеренно подставимся и превратимся в самую желанную цель для большинства частных военных компаний и личных армий наших соседей по системе. Нет, без поддержки нас не оставит, если мы выберем этот вариант, то Планетарный Совет вложится в будущую войну не только финансами, но и лучшими боевыми группами планеты. Но будет тяжко, даже очень. Я пожал плечами, мол, живем один раз, а возможность повоевать с арабами на заранее подготовленных позициях стоит риска, но озвучивать свои мысли не стал, ибо был самым младшим и пока еще не имел права голоса. Как ни странно, Демьян Егорыч среагировал не на ропот подчиненных, не на воинственные выкрики, а именно на этот жест, и, повелительным взмахом руки добившись тишины, уставился мне в глаза немигающим взглядом. «Лаки, если мы выберем войну, то главной целью всех боевых групп врага будет тот, кто физически уничтожил шейха Аббаса. Поэтому имеет смысл назначить героем кого-нибудь из родичей поопытнее. Нет, я не пытаюсь отнять у тебя славу и деньги, и то, и другое ты получишь в полной мере, так как все это действительно заслужил. Но загонять тебя в условия, в которых шансы погибнуть слишком велики, считаю, как минимум, преждевременным». В принципе, его выкладки были вполне логичными, но взгляд и тон взбесили меня до невозможности. Он не видел во мне взрослого, до сих пор, и упомянул второй вариант просто ради красного словца. В общем, возразил я чуть ли не раньше, чем он договорил, позволю себе с вами не согласиться. Назначение ХМ героем меня, подростка, куда логичнее и выгоднее, чем любого из взрослых. Посудите сами, война это, прежде всего, деньги. Тратить лишнее никому не хочется. Значит, перед тем, как начать планировать операцию возмездия, мстители обязательно соберут хотя бы минимум информации о том, кто это сделал. А теперь представьте их реакцию на оба возможных варианта. В первом герой – это профи, не вылезающие из поместья, расположенного в 150 километрах от Зеленограда, и, по сути, являющегося одним сплошным укрепрайном. Во втором – мальчишка, получивший сумасшедшую награду, на радостях купивший мощный спортивный флайер и каждый день мотающийся на нем в школу, расположенную в том же Зеленограде. «Малец прав», — подал голос Петрович. «На одной чаше весов штурмы, обстрелы и бомбежки поместья с соответствующими потерями, зато на второй — куча перспективных возможностей. Мальцом я себя не считал уже давно, рост за 2,10 и 100 с лишним килограммов чистого веса позволяли смотреть сверху вниз почти на всех членов рода, причем как в прямом, так и в переносном смысле. Однако в этот раз я благоразумно промолчал, тем самым, дав возможность высказать свое мнение лешему, не только обратившему внимание на те слова, которые я выделил интонацией, но и сообразившему, зачем это было сделано. Образ мальчишка на мощном спортивном флайере хорош не только этим. Лаки сутками не вылезает из уткой в неофициальном рейтинге лучших взрослых пилотов рода, заслуженно занимает 4-е место. При этом он не участвовал ни в одних соревнованиях и не сливал в сеть записи со своими гонками, следовательно, является темной лошадкой даже для своих. Со всеми остальными профильными дисциплинами у него ничуть не хуже, поэтому он может стать очень неприятным сюрпризом для любой малой группы даже в том случае, если облажается подстраховка. Опять же, он мотался в школу каждый божий день до этого рейда и продолжит делать то же самое после. Значит, его поведение останется прежним, добавил Петрович. Зато любые изменения в привычках взрослых героев будут восприняты крайне неоднозначно. Логично, задумчиво пробормотал Егорыч, выслушал еще десяток аргументов в мою пользу, невидящим взглядом уставился в переборку, а секунд через 40 задал вопрос, смысла которого я не понял. «Девочку играем», — удивились все, только по другой причине. Да так, что на какое-то время впали в ступор. Первым отмер Петрович, и высказал столь же непонятное мнение. Рискованно, конечно, но достоверности добавит прилично. «Господа, вы что, сбрендили?» Возмущенно выдохнул Филька, несмотря на крайне несерьезное прозвище, заслуженно считающийся одним из самых надежных опытных и снайперов рода, и тоже обошелся без конкретики. «Ты уровень ее подготовки оценил, формулировку требования проанализировал, возможности такой поры представляешь?» Постепенно заводясь, прорычал командир, и, внезапно успокоившись, озвучил вердикт. «Играем, ибо этот вариант добавляет шансов всем». Как и следовало ожидать, звучный хлопок ладони о столешницу, поставивший точку в прениях, настроил присутствующих на деловой лад, а мне, откровенно говоря, основательно испортил настроение. Ведь получалось, что даже смерть шейха Аббаса от моей руки не изменила степени доверия старших членов рода к пусть и отличившемуся, но все-таки недорослю. Пока я упивался обидой, родственнички перебрасывались короткими, емкими и абсолютно непонятными фразами, а через пару минут вдруг замолчали. Я дернулся, затем проследил за взглядом Лешего, развернулся на месте и мысленно хмыкнул. На пороге кают-компании стояла та самая девушка, которую я вытащил из «Звезды Севера», только не голышом, не в покрывале, а в стандартном повседневном комбизе. Несмотря на загруженность не очень приятными мыслями, я не смог не оценить ее внешность и поведение. Хотя нет, не так. Первое, что бросилось в глаза, это ее внутреннее спокойствие. Она смотрела на нас так, как будто за ее плечами не было плена, жнеца, экстремального прыжка сквозь лопающееся бронестекло небоскреба и кошмарных перегрузок в трюме Буяна. А роскошные русые волосы, исключительно красивое лицо с ярко-синими глазами, чувственными губами, чуть широковатыми скулами и ямочками на щечках порадовали взгляд уже потом. Точно так же, как рост за 1,90 м, длинные ноги, чертовски аппетитные бедра, узкая талия и грудь, пытающиеся разорвать китель. Впрочем, тактико-технические характеристики последней я оценил еще в номере «Звезды Севера», хотя и был занят делом. А если совсем честно, то любовался ею еще раз 20, в перерывах между мотаниями по кораблю. Благо озаботился перекинуть запись своих приключений из памяти камеры шлема на ком. «Прошу прощения за то, что был вынужден прервать твой сон, но у меня возник вопрос, на который требуется немедленный ответ». Дождавшись, пока закроется входная дверь, негромко сказал Демьян Егорыч. «Кстати, обратившись к ней на «ты» и не предложив сесть, вы сверили мой рассказ с базами полицейского управления Армавира и нашли какие-то нестыковки?» Насмешливо поинтересовалась она. «Нет, ты не солгала даже в мелочах, и это не только приятно удивило, но и послужило достаточно веским основанием для продолжения предыдущей беседы. Итак, вдумайся в то, что я сейчас скажу, и прими решение. Только имей в виду, что отказаться от своего слова после того, как оно будет озвучено, уже не получится». Девушка потемнела взглядом и добавила в голос льда. «Я не дворянка, но слово «честь» для меня не пустой звук. Мы в этом нисколько не сомневаемся», — примирительно выставив перед собой ладони, мягко проворковал Петрович. «Просто вопрос, который сейчас решается, требует именно такого подхода. Поэтому-то наш командир и вынужден учитывать даже те вероятности, которые стремятся к нулю. Что ж, объяснения принимаются, и я готова услышать описание проблемы». Егорыч коротко кивнул, видимо, собственным мыслям, и рассказал ей о том варианте взаимодействия с потомками шейха Аббаса, к которому мы склоняемся, предельно подробно описал не очень радужные перспективы участников этой авантюры и дал понять, что мы, Логачевы, сделаем все, чтобы как можно сильнее прорядить ряды людоловов с всех трех фуджир. А когда закончил монолог, оказавшийся вступлением, перешел к основной части. А теперь немного конкретики. Основной целью всех мстителей будет уже знакомый тебе Логачев Ярослав Викторович, более известный по позывному Лаки. Сразу после прибытия на рубеж он получит на личный счет 10 миллионов рублей и пустится во все тяжкие. В смысле, изобразит оболтуса, дорвавшегося до больших денег и отправившегося их тратить. Купит мощный спортивный флайер, спустит часть призовых на навороченный ком и еще какую-нибудь пафосную дребедень, начнет мотаться по кафешкам и ресторанам, дарить подарки любимым девушкам и близким родственникам, в общем, будет радоваться жизни почти круглые сутки. Ну и, конечно же, хвастаться результатами первого взрослого рейда перед одноклассниками. Благо в школу летает регулярно. Говоря иными словами, станет изображать очень вкусную приманку, уточнила она. Командир утвердительно кивнул и криво усмехнулся. Да, хотя ему всего 17, а роль приманки изначально подразумевает возможность ранения или гибели. Увы, по ряду причин мы считаем наиболее целесообразным именно такой подход к прореживанию любителей похищать наших соотечественниц. И именно поэтому выбрали лучшего из всех подростков рода. Девушка посмотрела мне в глаза, уважительно поклонилась, причем нисколько не играя, а затем поймала взгляд Егорыча и убила меня наповал одним единственным утверждением. Что ж, у меня появилась еще одна веская причина требовать права отдать своему спасителю честь и жизнь. Об этой клятве, в просторечии называемой клятвой служения, я знал более чем достаточно. Равно, как и любой другой уроженец рубежа. Ведь эта традиция эпохи Первой космической войны прижилась только на нашей донельзя милитаризованной планете, а на всей остальной территории империи считалась традиционалистским бредом. Более того, в глубоком детстве даже мечтал, что когда-нибудь спасу самую красивую девушку вселенной от страшной смерти в руках палачей из какой-нибудь Фуджиры, а она в благодарность за подаренную жизнь станет моей спутницей. К счастью, лет в 14 я выболтал эти планы единственной подруге и получил предельно подробный анализ последствий принятия такой клятвы. Естественно, с упором на негативные. В общем, мечты сразу же трансформировались. Желание совершить подвиг осталось. Первая красавица вселенной с благодарностью за спасение, тоже, а слово «спутница» тихо ушло в туман. Как оказалось, для того, чтобы однажды воплотиться в реальности. В общем, не успел я сообразить, о чем идет речь, как оказался на ногах. Увы, командир оказался быстрее и приказал сохранять тишину. Жестом, реакция на который была вбита в подсознание чуть ли не в младенческом возрасте. А когда я сжал зубы и заиграл желваками, негромко попросил: «Сядь, закрой глаза, выслушай все, что я расскажу, а потом представь себя на ее месте». Я опустился в кресло, зажмурился и демонстративно скрестил руки на груди. Ну да, последнее было ребячеством, но мне хотелось показать, что никаким страшным историям моего решения не изменить. Потом вслушался в тихий голос Демьяна Егорыча и провалился в чужое прошлое. Девушка, которую мне повезло спасти, была моей ровесницей. Ее отец, женившийся по большой любви и подаривший жизнь двум дочерям, служил в первом пограничном. Увы, недолго, в 44-м, во время какого-то мелкого конфликта с халифатом, одна из боеголовок тяжелой противокорабельной ракеты, выпущенной по их эсминцу, попала прямо в реактор и испарила половину корабля. Безутешная вдова то ли не захотела, то ли не смогла жить в доме, в котором все напоминало о муже, поэтому взяла дочерей, прилетела к родителям на рубеж и устроилась преподавателем в одну из гимназий Армавира. На этом проблемы не закончились. Через 2 года умер дед Дарьи, попав под разгоняющийся флайер пьяного наследника главы рода Лабиных. Еще через 3 месяца за ним последовала и бабушка, не вынесла разлуки с любимым мужем и тихо сгорела от горя. Чтобы не сломаться, матушка с головой ушла в работу, а Дарья на пару с младшей сестрой по имени Оксана сосредоточились на учебе и тренировках. В результате следующие 7 лет пронеслись, как один день, а 2 марта этого года к ним прилетела родная тетка, решившая, что разрыв с очередным супругом надо переживать на родине предков. К сожалению, переживала не так уж и долго. В какой-то момент, устав от однообразия жизни в жутком захолустье, решила сгонять на природу, дабы от души поплавать и позагорать. Трудно сказать, чем она думала в этот момент, но факт остается фактом. Дождавшись отлета сестры и племянниц, эта дура полазила по сети, нашла подходящий водоем, вызвала автоматическое такси и рванула отдыхать. На планете, более 40 лет пребывающей в состоянии необъявленной войны с халифатом, причем не на городской пляж Армавира, защищенный системами ПВО, Коибдо на озеро Удыль, расположенное в 260 с лишним километрах от границы внешней зоны контроля города. А когда нашла самое уютное место, то позагорала часа 3-4 и пришла к выводу, что отдыхать в одиночестве не так интересно, как в хорошей компании. Коротенькое видео, отснятое с мини-дрона АФ, упало на ком матери Дарьи в самый неподходящий момент. Женщина только-только забрала дочерей из школы и находилась на полпути к дому. Попытки связаться с сестрой закончились крахом. Отдыхающая перевела ком в режим занят и выставила статус из одного слова «жду». Навестись на ком было несложно, поэтому семья Федосеевых в полном составе рванула к Удылю. Увы, увезти родственницу домой не получилось, та уперлась, как ослица, заявив, что заберется в флайер только после того, как все остальные оценят прелесть купания в естественном водоеме, а взрослая часть семьи разопьет бутылочку хорошего вина. Людоловы, работающие на Айшу, нарисовались на пляже в самый разгар ссоры. Тетку показательно пристрелили, дабы все остальные поняли, чем грозят истеричность и непослушание. Но просчитались, прекрасно зная, какая судьба ждет порубежниц на арабских планетах системы. Мать Дарьи попыталась свернуть шею младшей дочери. Увы, за годы жизни на мирной планете боевые навыки основательно подзабылись, и командир Людоловов прервал это действие без особого труда. Более того, взбешенный попыткой убить самую дорогую часть добычи, несовершеннолетнюю девственницу, собственноручно оттащил женщину от младшей дочери, вздернул на ноги и одним движением ножа распустил ее платье от ворота и до подола. Трудно сказать, собирался ли он ее насиловать прямо там или просто хотел попугать, но Дарья воспользовалась ситуацией в полной мере, вывернулась из захвата своего Людолова, засмотревшегося на обнаженные стати взрослой порубежницы, выбила из-под него ноги, перехватила правую кисть и надавила на сенсор стрелкового комплекса пальцем хозяина. Как она и предполагала, датчик идентификации сработал в штатном режиме, и девушка, довернув ствол гнева Аллаха в нужном направлении, расстреляла младшую сестру, маму и ее обидчика. А уйти следом за ними не успела. Сервоприводы скафов рванувшихся к ней мужчин оказались мощнее ее мышц, а многолетний опыт отлова самых буйных уроженок нашей планеты позволил зафиксировать нижнюю челюсть Дарьи до того, как она откусила себе язык. А теперь несколько фактов для размышления. Сделав коротенькую паузу, рыкнул командир. Глава аукционного дома Айша гордится тем, что его подручные настолько высококлассные профессионалы, что в их руках даже Иблис превращается в ангела всего за одни сутки. Эту девочку похитили 4-го, а сегодня 18-е, то есть за это время торги проводились дважды. И еще, жнец старался покупать самых непокорных. Я нервно сглотнул, как людоловы выбивают из пленниц непокорство. Нам показывали на лекциях настолько подробно, что некоторые фрагменты этих фильмов потом частенько вспоминались в ночных кошмарах, а Егорыч все не унимался. А теперь представь, что тебя спасли через 14 дней мучения из-за мгновения до того, как один из самых жестоких ублюдков халифата отрежет тебе руку. Скажи, как бы ты распорядился своей жизнью, зная, что семьи у тебя больше нет, а ненависть к похитителям жжет душу каленым железом. Глава 2. Анастасия Шереметьева, 18 марта 2352 года поехк. Неверный свет волчьего солнышка, краешек которого только-только показался из-за далекого горизонта, прервал господство ночной тьмы и добавил угольно-черному миру первые оттенки серого. Несколько долгих мгновений ожидания, и отдельные тени вдруг обрели объем, выстроились в изломанные линии и превратились в стволы деревьев изначального леса. Первый порыв проснувшегося ветерка, качнувший ветви и отправивший в недолгий полет ссохшуюся листву, осторожно коснулся челки Анастасии, растрепав испуганно стих. Зато второй, оказавшийся заметно смелее, принес откуда-то отголоски волчьего воя, и который раз за день заставил девушку подобраться. Целая вечность выматывающей тишины, и где-то справа треснул сухой сучок, затем зашелестела прошлогодняя хвоя, и бесформенный сгусток мрака, выметнувшийся из-за ближайшего корявого ствола, сгустился в знакомый силуэт. Оборотень. Восторженно выдохнула она, дождалась появления своего кумира и с первыми звуками музыки скользнула ему навстречу. Вот так, вплотную, лидер группы «Бурелом» выглядел еще более волнующе. Рост за 2 метра, широченная шея и плечи, выпуклая грудная клетка, узкая талия и руки толщиной с девичье бедро внушали, если не страх, то опасение. А волчья маска на месте лица, алые огоньки в глазах и кожаные штаны – Крайне нескромно обтягивающие мускулистые ноги вызывали томление души и почти невыносимое желание заглянуть за морф-маску. Увы, настоящее имя певца со сценическим псевдонимом «Оборотень» оставалось тайной для всех, кроме его продюсера, группы подтанцовки, личных телохранителей и членов семьи, так что об этом ей, Анастасии, оставалось только мечтать и терять голову, танцуя вместе с интерактивной голограммой парня своей мечты или изображая одну из его бэк-вокалисток. Вот она и запела, так же тихо, как он. Смрад больших городов травит чистые души. Бег за завтрашним днем там, внутри колеса А. Благо, за два с лишним десятка прослушиваний выучила слова наизусть. Увы, в тот самый миг, когда ее сердце воспарило к небесам вместе с золотым голосом империи, Искиндаса понизил громкость записи почти до нуля, дав возможность услышать голос сестры, почему-то раздавшийся со стороны окна. «Слышь, Настен, влюбленность в этого блохостика лишила тебя остатков ума. Посмотри на часы, дурында, и обрати внимание на то, что большая стрелка уже приближается к цифре 5, а маленькая миновала семерку. А потом скажи, на что это может намекать, с учетом того, что сегодня пятница. О, черт!» Испуганно воскликнула Анастасия, скользнула к правой стене, заглянула в ростовое зеркало и схватилась за голову. Не черт, а ведьмочка. В порядком пропотевшем белье и такая растрепанная, как будто только что слезла с любимой метлы, ехидно прокомментировала младшая сестричка. А ведь до прилета папеньки осталось всего ничего. Чуть раньше напомнить не могла, сорвавшись с места, выдохнула хозяйка гостиной, в три прыжка долетела до двери, ведущей в спальню, и рванула ее на себя. 29 раз набирала на ком, 5 минут долбилась в покое со стороны коридора. Кстати, на пару с Маришкой, и приблизительно столько же времени бросала в твои окна любимые сливы. Если бы не карниз и не неплотно прикрытая створка, влетела бы ты, подруга, на пару недель домашнего ареста без права выхода в сеть. Последнее предложение девушка слышала через пень-колоду, ибо успела добежать до ванной комнаты, вломиться в душевую кабинку и включить воду, а Лиска особо не торопилась. Впрочем, большую часть монолога сестры она смогла бы озвучить сама, прекрасно зная, как отец отреагировал бы на столь демонстративное пренебрежение им и его планами. В общем, мылась Настя, можно сказать, в экстремальном режиме. И точно в таком же режиме делала все остальное. В смысле, приводила себя в порядок и одевалась. Благо ее личный куафер был запрограммирован еще накануне, а подходящий наряд и драгоценности ждали и украшали центральный манекен гардеробной уже дня 4. Ну, а в процессе изредка вдумывалась в шуточки Елизаветы, а декольте можно было бы сделать и поглубже. Впрочем, а чем это я? Этот самый Жан-Жак Дангель ни разу не оборотень, а значит, демонстрировать ему сиськи во всем их невероятном великолепии абсолютно бессмысленно. Ао, а туфельки-то не так уж и плохи, и будут радовать твою истомившуюся душеньку аж первые 10 минут танца. Зато потом заставит проклясть тот миг, когда ты потеряла дар речи от высоты этих умопомрачительных каблучков и переоценила устойчивость кожи ног к длительным механическим воздействиям. Слышь, сеструха, а зачем тебе такие ногти? Этот, который Дангель, вроде как, пребывает в возрасте столько не живут, соответственно, твое целомудрие будет в безопасности. Что интересно, параллельно этому брюзжанию Лиска занималась сразу несколькими полезными делами. Во-первых, следила за временем и не позволяла Анастасии отвлекаться на всякую ерунду. Во-вторых, помогала с одеванием, то есть, подавала элементы наряда, аксессуары, духи и так далее. И, в-третьих, через камеру любимого квадрокоптера наблюдала за коридором замедления, по которому к имению должен был подлететь отцовский флайер. Так что, закончив приводить себя в порядок, Настя благодарно чмокнула ее в щечку и от души поблагодарила. А когда дождалась ответного поцелуя, подобрала подол бального платья, последний раз оглядела свое отражение в огромном зеркале и рванула на выход. Первая половина пути, то есть, пробежка по своим покоям и коридору второго этажа, прошла в сопровождении все той же Елизаветы. А в лифтовом холле девушка обзавелась еще одной спутницей, единственной близкой подругой и личной телохранительницей в одном лице, Марьяной Завадской, кстати, оберегающей ее от превратности судьбы порядка 7 лет, и не смогла не выплеснуть на нее свои впечатления от просмотра эксклюзивной записи последней песни «Невосполнимая потеря». «Мариш, ты себе не представляешь, как я тебе благодарна. Я просмотрела клип раз 25, выучила партии оборотня и всех его бэк-вокалисток, запросто заменю любую из девочек под танцовки, и забыл обо всем на свете, кроме своего любимого блохастика», — сварливо пробубнила Лиска, первой вывалившись из лифта в ангар. «С ума сойти, вот так, со стороны оставляет впечатление нормальной, но стоит включить этот ваш чертов бурелом, и дура дурой. Ох, кто-то у меня сейчас схлопочет», — прищурилась старшая, и нарвалась на отповедь младшенькой: «Не смеши. С тех пор, как Марьяна начала таскать тебе записи клипов этого придурка, ты забила на все, что можно и нельзя, а я продолжаю тренироваться, так что с вероятностью процентов в 95 превращу тебя в отбивную уже на первой минуте спарринга». «Да ладно, а давай проверим», — загорелась мелкая, и тут же посерьезнела: «Так, о спаррингах как-нибудь потом, папин консул уже в коридоре замедления, и, как обычно, будет минута в минуту», — еле слышно выдохнула Анастасия, после чего невольно поежилась, представив реакцию отца на ее опоздание. Впрочем, уже через миг почувствовала ободряющее прикосновение младшей сестры и собралась, вскинула голову, развернула плечи и втянула живот. В общем, влезла в тот образ, который была обязана носить за пределами городского имения Шереметьевых. Реакция отца на нее и Лиску очередной раз царапнула душу. Оглядев дочерей абсолютно нечитаемым взглядом, он едва заметно кивнул, дав понять, что все в норме, затем на редкость скупым, но выверенным жестом пригласил старшую устраиваться в кресле напротив себя и вернулся к изучению биржевых сводок. Мелкая, из чувства протеста заявившаяся в ангар в ярко-красной просвечивающей майке с двусмысленной надписью «Большое удовольствие», юбке с подолом, толком не прикрывающим даже трусики, и босиком, не на шутку обиделась. Поэтому помахала Анастасии ручкой, дождалась, пока бронированная дверь займет положенное место, и скинула на ком сообщение: «Может, стоило припереться голой?» Набирать ей ответ девушка поостереглась, поэтому поляризовала боковое окно и выглянула наружу. И пока консул разворачивался, набирал скорости, вписывался в разгонный коридор, ведущий к пучку скоростных магистралей, успела скользнуть взглядом по иссиня-черной крыше городского особняка Карамышевых, полюбоваться разноцветным лабиринтом в саду роз Иловайских и позалипать на аквапарк Пантелеевых, кстати, построенный нынешним главой рода для одного единственного, но по-настоящему любимого ребенка. Точно так же развлекалась и после того, как флайер, набрав высоту, наконец, выбрался из дворянской слободы Новоалексеевской. Под его днищем замелькали многоэтажные свечки Заречья. Сначала восхитилась безумному переплетению сверхплотных жгутов из разноцветных флайеров, соединяющих жилые комплексы с развлекательными и торговыми центрами, парками отдыха, перехватывающими парковками и другими объектами инфраструктуры. Потом некоторое время разглядывала толпы людей, слоняющихся по улицам, благо тяжелая машина летела не очень высоко, и отдельные точки не сливались в бесформенные пятна. Ну и, как обычно, доразглядывалась, ухнув в порядком надоевшие, но от этого не менее актуальные мысли о своем кошмарном настоящем и не менее кошмарном будущем. Ведь было, с чем сравнивать, там, внизу, кипела настоящая жизнь. Там можно было пройтись по улице или переулку, плюхнуться за столик открытого кафе, взять бумажное меню и заказать чего-нибудь не полезного, а вкусного. Пробежаться по набережной, покормить голубей, добраться до реки, залезть на ограждение и бездумно смотреть на неспешное течение, или дождаться наступления темноты и в компании единомышленников рвануть на какой-нибудь забойный концерт. А еще там, внизу, можно было смеяться и плакать, знакомиться с теми, кто интересен тебе, а не главе рода, совершать ошибки и глупости, валять дурака и заниматься тем, к чему лежит душа. Да, там было можно почти все, но не ей. «Ты Шереметьева, а значит, обязана вести себя безукоризненно», — мысленно пробормотала Анастасия и попробовала хоть ненадолго отвлечь отца от работы. «Папенька, а вас никогда не удивляло, что его императорского величества первый летний бал традиционно проводится в начале мая? Ведь май, третий месяц весны, значит, бал должен называться весенним». «Угу», — отвлекла, секунд на 40, потребовавшихся ему для того, чтобы найти в сети статью о традициях императорского двора, скинуть ссылку ей на ком и одарить аж двумя словами: «Изучи, проверю». Надо ли говорить, что после такого теплого обращения ее еще сильнее потянуло в тот, нижний мир. Увы, шансы попасть туда хотя бы на часик-другой стремились к нулю, и она, с трудом сдержав слезы, вывесила перед собой голографический экран с материалом, рекомендованным для изучения. Студия господина Дангеля в точности соответствовала представлениям Анастасии о месте, в которое регулярно наведываются самые высокомерные, самовлюбленные и капризные представители высшего света империи. Здоровенное имение, напоминающее рыцарский замок эпохи темных веков, выглядело игрушкой, невесть как увеличившейся в размерах в несколько десятков раз, но не утратившей толики своей ненастоящести. Мощные стены из дикого камня были идеально гладкими, бойницы и зубцы абсолютно одинаковыми, донжон и десяток разновысоких башен, чистенькими и такими аккуратными, как будто только что вышли из промышленного синтезатора. Точно так же донжон смотрелся и внутри. Ангар, в который залетел консул, был оформлен в стиле каретного сарая, со стенами из тесаного кругляка, а четыре стоящих в нем флайера стилизованы под колесные средства передвижения эпохи Средневековья. Лифт, спустивший Анастасию и ее отца на третий этаж, изображал своего далекого предка, убивая наповал железной дверью, стенками из кованых прутьев и промасленными стальными тросами, стремительно уносящими вверх уродский противовес. Коридор, в который они вышли после перезвона колокольчиков, восхитил картинами в тяжелых деревянных рамах, покрытых сусальным золотом или краской, очень качественно изображающие такое покрытие, а также паркетным полом, зачем-то натертым какой-то чертовски скользкой и неприятно пахнущей дрянью. Нет, грохнуться она не грохнулась. Но в процессе преодоления пары десятков метров, разделявших лифтовый холл и дверь в большой танцевальный зал, мысленно помянула хозяина этого убожества не один и не два раза. А когда чопорный живой лакей в олиповатой ливрее предупредительно распахнул тяжеленные и высоченные деревянные двери, получила возможность увидеть своего будущего мучителя в реальности. Жан-Жак Дангель оказался похожим на страуса, того самого, чьи перья украшали навершие шлема на гербе этого рода. Невысокий, с головой, покрытой серым пушком, с на удивление большим и мясистым носом, с тонкой шеей, узкими плечами, наметившимся пузиком и тощими ногами, он забавно топтался на месте, но держался так, как будто считал себя живым олицетворением мужской красоты и шарма, а еще смотрел сверху вниз не только на нее, но и на ее отца. Тем не менее, высказывать ему свое фи Анастасия поостереглась, пережила обмен велеречивыми приветствиями и комплиментами, унизительный осмотр, во время которого чувствовала себя дворняжкой, невесть как родившейся у породистой суки, и пропустила мимо ушей большую часть той грязи, которую экс-танцмейстер императорского дворца вылил на тех, кто ставил ей осанку и походку, шил платье, подбирал аксессуары, укладывал волосы и т.д.